Глава 27. Кофейный столик выглядел как поле боя, на котором не осталось победителей. Выжатые лимонные дольки, обкусанные куски ветчины и сыра, две стопки, пепельница, забитая до краев окурками. Над всем этим возвышались две пустые бутылки из-под текилы и коньяка. По телевизору бодрые ведущие желали стране доброго утра, с энтузиазмом людей, уверенных, что весь день зависит именно от них. А на диване гостиной, укрывшись одним пледом, спали Люси и Николь. Николь первой, приоткрыв глаза, приподнялась и сквозь узкие щелочки медленно осмотрела гостиную. Это движение головой далось ей с трудом, и она, приложив руку к лбу, простонала. Потом наклонилась к Люси и потрясла ее за плечо. «Люси! Люси! Вставай!» Та резко поднялась, не открывая глаз. «Что? Что случилось?» Делать резких движений Люси тоже не стоило. Она тотчас взялась за голову и просипела басом. «Ах!» Она приоткрыла глаза. «Где я?» «Дома, в гостиной», — подтвердила Николь. «Который час?» «Не знаю». 9, наверное». Люси потерла лицо ладонями. «Хорошо, посидели». Она потянулась и взглянула на кофейный столик. «А где Кару?» «Не знаю, сейчас посмотрю». Кряхтя, Николь поднялась и поплелась к выходу. Дойдя до двери, она покричала куда-то в коридор. «Кару! Кару!» Николь вернулась и осторожно опустилась на диван. «Ее нигде нет», — выдохнула она. «Надо ей позвонить». Николь упала на подлокотник дивана и дотянулась до телефона, стоявшего рядом на столике под торшером. Она сняла трубку и набрала номер. «Дома не отвечает», — сказала она, выслушав несколько длинных гудков. «Надо звонить в офис», — предложила Люси. Николь пощелкала рычагом и набрала другой номер. Снова выслушала длинные гудки. «Тоже не отвечает», — заключила она и положила трубку. «Странно, она уже должна была вернуться». Люси поднялась с дивана и постояла, слегка покачиваясь. «О, голова моя, головушка!» — проскрипела она. «Подождем». «Позавтракаем пока». Они прошли в столовую, где все уже было накрыто к завтраку. Как только они сели за стол, в комнату вошла Бернадетта с подносом в руках. «Доброе утро», — сказала она. Николь помахала ей ладонью. «Доброе, Бернадетта», — отозвалась Люси. «Каролина не звонила?» «Нет, мадам, с утра никто не звонил», — ответила экономка. Бернадетта поставила перед подругами длинные стаканы с чем-то красным, похожим на томатный сок, разлила по чашкам кофе и, прежде чем уйти, оставила на столе кофейник и кувшинчик с молоком. Подруги поблагодарили ее, подняли стаканы с соком и, одновременно зажмурившись, залпом опустошили их. Выходя из служебного кабинета комиссара Барена, Каролина невольно замерла в дверях. Прямо на нее по коридору шел Серж. «Стоять лицом к стене!» — раздался голос конвоира у него за спиной. Серж подчинился приказу и повернулся. Каролина увидела наручники у него на запястьях. Она подняла глаза. Серж искоса скользнул взглядом по ее фигуре. Губы скривились в ленивой усмешке. «Лицом к стене!» — повторил конвоир. Каролина закрыла дверь и прошла мимо.